Успокоение России. Учреждение об императорской фамилии. 19 век. Императору Павлу удалось издать закон, представляющий из себя систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь московскими собирателями Руси и укоренившихся в душе русской. Поэтому он сразу нашел отклик в сердцах русского народа. И, начиная от членов царской семьи, все заботились о том, чтобы не был нарушен тот порядок, который один мог дать успокоение стране, измученной неопределенностью престола наследия в XVIII веке. Сам Павел, хотя накладывал свою немилость на Александра, все же оставил в неприкосновенности его права на престол. После убийства Павла I старший сын его беспрепятственно вступил на трон. Ввиду неимения мужского потомства Александр I наследника не объявил при своей жизни, так как не терял надежды на рождение сына. Следующий за ним по старшинству его брат Константин, могущий иметь право на занятие престола в случае бездетной смерти Александра I, женясь на польке католичке Грудзинской, добровольно отказался от этого права, сознавая, что этот брак не соответствует достоинству русского царя. Александр I подписал манифест о том, что достоинство наследника передается тому, кому оно принадлежит после него, Константина, следующему их брату Николаю Павловичу. Однако, не объявив прежде наследником цесаревича Константина, царь Александр и теперь не обнародовал подписанного им манифеста. Ввиду этого, по получении известия о смерти государя, великий князь Николай Павлович, а за ним вся Россия, принесли присягу на верность Константину Павловичу, яко законному по праву первородства наследнику престола всероссийского. Дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, великий князь Николай Павлович не принял царской власти и по вскрытии запечатанного конверта, в котором хранились отречения цесаревича Константина и манифест Александра I о сем отречении, считая, что не имеет права признавать невозвратным отречение, в свое время всенародно необъявленное и в закон необращенное. Лишь получив от цесаревича Константина письмо, в котором он, обращаясь к Николаю Павловичу как к государю, подтверждал уступку ему своего права на наследование престола, Николай Павлович издал манифест о своем восшествии на престол. Заминкой в наследовании престола решили воспользоваться некоторые революционные организации, мечтавшие ограничить в России царскую власть или даже совсем ее уничтожить. Не надеясь на сочувствие и поддержку народа, вожаки движения прибегли к обману и начали распускать слухи, что Константин недобровольно отрекся от престола. Часть войск, поверив этому, решила встать на защиту того, кто являлся законным государем, согласно закону о престолонаследии, выражавшему правовоззрение русского народа. Когда 14 декабря, в день принесения присяги царю Николаю, заговорщики, напитанные идеями Запада, готовились произвести государственный переворот, обманутые ими войска и народ кричали: «Да здравствует Константин! Да здравствует Конституция!», думая, что тем приветствуют законного государя и его супругу-царицу, имя которой мало кто знал. Никакие уговоры сначала не могли подействовать. Беспорядки готовы были начаться. Предательски уже был убит генерал-губернатор граф Милорадович. И только самообладание и решимость императора Николая I не позволили повториться событиям 1682 года, когда тоже обманутые стрельцы шли защищать законного наследника Иоанна Алексеевича. Окружив вовремя верными ему войсками обманутые части, император Николай вовремя усмирил мятеж, но для полного рассеяния всех недоумений потребовалось, чтобы и во время самой коронации цесаревич Константин при всех братским поцелуем подтвердил добровольность своего отказа от принадлежавших ему прав. В манифесте о своем вступлении на престол император Николай I объявил наследником своего старшего сына Александра, и присяга на верность подданства была принесена им обоим. В царствование государя Николая Павловича был издан в 1832 году свод законов Российской империи. Закон о престолонаследии вошел в первую часть первого тома свода, содержащего в себе основные законы. Раздел второй этих законов составило учреждение об императорской фамилии, утвержденное императором Павлом в день священного его коронования 5 апреля 1797 года, одновременно с законом о престолонаследии. Учреждение об императорской фамилии имеет весьма важное значение, так как определяет состав царствующего дома, степени родства его членов, правила о вступлении в брак и обязанности членов дома к своему главе, а также имущественное их положение. Учреждение об императорской фамилии после издания свода законов было пересмотрено и с некоторыми изменениями издано вновь в 1886 году. В 1889 году в нем опять были сделаны изменения. До 1886 года при заключении брака принятие невестою православия требовалось, если вступает в брак лицо, могущее иметь право на наследование престола, в то время как остальные члены царского дома могли вступать в брак и с лицами иноверными. При издании в 1886 году соответствующая статья была изложена так: «Брак наследника престола и старшего в его поколении мужского лица с особою другой веры совершается не иначе, как по восприятию ею православного исповедания». В 1889 году именным высочайшим указом было восстановлено действие старой редакции. В том же 1889 году было воспрещено членам царского дома вступать в неравнородные браки, каковое воспрещение указом 1911 года было ограничено только великими князьями и княжнами. Хотя эти изменения касались не закона о престолонаследии, а учреждения об императорской фамилии, но они имели отношение и к вопросу о престолонаследии, поскольку определяли права потомства, происшедшего от тех или иных браков, на причисление к императорской фамилии и на получение соответствующих прав. Лицо, не причисленное к царской семье, не обладает правами, принадлежащими его членам, в том числе и правом наследования престола, ибо императорский всероссийский престол есть наследственный в ныне благополучно царствующем императорском доме. Статья 25, глава 2, раздел 1. Что вполне соответствует истории. Ибо всегда царствующим признавался весь дом – Рюриковичей, Годуновых и так далее. Хотя полнота власти принадлежала исключительно его главе. Согласно 126 статье учреждения об императорской фамилии, все лица, происшедшие от императорской крови в законном, дозволенном царствующим императором браке, с лицом соответственного по происхождению достоинства, признаются членами императорского дома. Эти-то лица и призываются к наследованию российского престола в порядке, указанном в законе о престолонаследии. Самый закон о престолонаследии оставался и остается до сих пор в основе своей тем самым законом, который утвердил и обнародовал император Павел I в день своего священного коронования. Он был изменен только, первое, по форме, при включении в состав свода законов разбит на статьи, причем выражения, относящиеся лично к Павлу и его сыновьям, вроде «мой», «наш», «Александр», были заменены соответствующими нарицательными именами, могущими быть примененными и к другим государям и их потомкам. Второе, дополнен правилами о свободном отречении от престола лица, имеющего на него право. И третье, о лишении права на престол лиц, происшедших от неравнородных браков. Последнее последовало в силу манифеста Александра I от 20 марта 1820 года о расторжении брака великого князя Константина Павловича с великою княгинею Анной Феодоровной, в коем царь пред лицом царя царствующих обязует всех и каждого, до кого сие касаться может, сохранять сие доподлинное постановление в вечные времена, свято и ненарушимо. Согласно закону о престолонаследии, по смерти Николая I вступил на престол его старший сын Александр II, при коем наследником был объявлен сначала старший сын цесаревич Николай, а по кончине его второй сын Александр, вступивший на престол по смерти отца.